Я облокотилась на руль и начала изучать композицию. Во многих европейских городах, местах скопления туристов, стоят живые статуи. Как правило, это студенты, которым нужен заработок. Юноша или девушка целиком покрывают тело гримом и застывают на одном месте. Позу они меняют редко, и кое-кто из наивных туристов пугается до дрожи, когда Давид или Афина внезапно поворачиваются. Я встречала подобные изваяния на улицах Парижа, Рима, Флоренции, Афин. Но в Москве таких развлечений нет. В пустых размышлениях я провела минут 10. Потом раздался звонок от Латынина. «Еду в магазин», – коротко сказал он и бросил трубку. Я включила погромче радио и уставилась на витрину. 100 000 евро. Неплохой куш для вора. Некая девица придумала оригинальный план, прикинулась ангелом и осталась в магазине после закрытия. Надеюсь, хитрое немецкое устройство задержало предприимчивую особу, и Миша не понесет больших убытков. Хотя коньяк застрахован, деньги Латынин не потеряет, а вот клиента может. Но в случае сохранности бутылки все обойдется. Внезапно кто-то резко постучал в стекло. Я вздрогнула, увидала Ленку и быстро вышла из машины. «Надеюсь, там и правда сидит преступник», – сердито сказала подруга, забыв поздороваться. «Первый раз за полгода выбрались вдвоем в кабак». Высказавшись, Ленка резко повернулась и побежала к магазину. Я последовала за ней, и мы обе подоспели как раз к тому моменту, когда Латынин распахнул дверь. «Черт!» – сказал он. «Что?» – хором спросили мы с Ленкой. «Сигнализация отключена», – ответил Миша. «Лампочки не горят, и охранника нет. Я звонил сюда, но никто не ответил». «Ой!» – испугалась Ленка. «Не надо дальше ходить». «И что там валяется возле витрины? Похоже на дохлую птицу». Латынин сделал несколько шагов, наклонился, поднял скомканные перья и с огромным удивлением воскликнул. «Крылья! На резинках! Пойду посмотрю, что в торговом зале творится». «Ой, стой!» – запищала Ленка. «Вдруг там бандит?» «Ерунда!» – отмахнулся Миша. «Лучше вызвать милицию». Я тоже попыталась воззвать к его благоразумию. «Сам разберусь», – решительно заявил Латынин. «Если впрямь сюда влез грабитель, то он лежит в сейфовой комнате». «Почему?» – заморгала Ленка. Муж нахмурился. «Тут спереть нечего. Здесь хорошее вино. Я отвечаю за качество продукции. Но напитки самые обычные. Подобных в супермаркетах много. Эксклюзив хранится в сейфе». «Почему, говоря о воре, ты употребил глагол «лежит»?» – удивилась я. Виноторговец довольно ухмыльнулся. «Ладно, открою тайну. Если в хранилище входит незваный гость, в него стреляет невидимое устройство, придуманное немцами». «Ничего себе!» – подскочила я. «Это же превышение пределов необходимой самообороны. А волчий капкан на пороге поставить ты не догадался? Еще можно устроить атомный взрыв. Тогда уж точно враг погибнет». «Прежде чем нести чушь, дослушай человека», – разозлился Миша. «В грабители летят не пули, а ампула со снотворным. Не пройдет и полминуты, как нарушитель заснет». «Ловко», – восхитилась я. «Но все же лучше позвать милицию. Мне ситуация не слишком нравится. Сигнализация отключена, охранник испарился». Латынин, не обращая ни малейшего внимания на мое предложение, спокойно направился к двери в углу зала. «Бесполезно давать Мишке совет», – вздохнула Лена. «Он все равно по-своему поступит». «Ладно, пошли взглянем на нее». Мы побежали за хозяином. Спустились по железной винтовой лестнице, прошли по узкому коридору и увидели приоткрытую дверь, своей массивностью напоминающие ворота средневекового замка. «Сказал Миша. «Она там!» – Лена прижала ладони к лицу.